простую брошюру с рекомендациями для населения. Скажем, что нужно делать, если начинается эпидемия, или плакаты вешать, к примеру, на станциях или в аптеках. Интересный вариант. Николя тоже сменил халат. Как-то я и не думал. Действительно, люди ведь и сами могут изготовить. Пусть без травм, но просто повязки. В них нет ничего сложного. Именно. Надо будет, да, проходите. Он спит. Я погрузил его в сон, но это, пожалуй, единственное, что я мог для него сделать. Его тело продолжает саморазрушаться, а я не нахожу причины. 25? Меньше? Да, он выглядел лет на 70, этот человек, который почти терялся на белизне постельного белья. Он лежал прямо, скрестив руки на груди, будто заранее репетируя будущие свои похороны. И в глаза бросились именно руки. Широкие белые ладони с невероятно тонкими пальцами. Кожа обтянула кости, и теперь суставы казались эдакими шарами. Выпирали кости и на запястьях. Что с ним случилось? Увы, Николя развел руками. И теперь, когда маска закрывала половину его лица, оставляя лишь глаза, стали видны крохотные морщины, разбегавшиеся от уголков. Большой вопрос. Он единственный, кто выжил. Небольшая гостиница на окраине сельца. Это городок в дне пути от Петербурга. И гостиница на самом тракте расположена. Немного даже за чертой города, что в наших обстоятельствах хорошо. Свидетели описывают облако то ли дыма, то ли пыли, которое взялось из ниоткуда и повисло в воздухе, укрыв все три этажа. Оно расползлось по двору, да так и зависло. А после часа через три, само собой, и стаяло. К тому времени прибыла и полиция, и синоптики, но, увы. Человек дышал, сипло втягивал воздух, задерживал внутри и также сипло, туго выдыхал. Синоптики заявили, что имел место прорыв, но он, похоже, закрылся сам собой. В гостинице обнаружили людей и среди них его вот во дворе. Он явно или входил, или выходил. Возможно, потому и остался жив. Документов при нем не было, одежда истлела, а сам он вот. Он и прежде пребывал в бессознательном состоянии, и когда приходил в себя, лишь кричал не то от боли, не то от ужаса. А остальные? Отчего они умерли? Это вот весьма интересно. От старости. Ни хрена ж себе. Именно потому Карп Юстратыч распорядился доставить этого человека сюда. Он верно надеялся, что я пойму, но... Николя приблизился к постели. К сожалению, я вижу, что его тело стареет. Точнее, что жизненная энергия уходит, но вот куда, мне не ясно. И сколь я ни пытался, я сумел лишь замедлить процесс. А Татьяне не показывали? Так-то она тоже дар имеет. Да... Конечно, она говорила, а я... Но это может быть небезопасно. Сейчас он вряд ли заразен. Во всяком случае, я приносил канарейку и цветы. На них не было воздействия. А глаза у лежащего двигаются. Веки тонкие, пергаментные и почти прозрачные. Предложите ей работу. Я не уверен. Раненые — это хорошо. Я прищуриваюсь, пытаясь смотреть иным взглядом. И ей нравится в госпитале. И нравится быть занятой. А занятая женщина куда менее склонна искать приключения, чем незанятая. Татьяна не из тех, кто станет сидеть дома, составляя списки приглашенных на очередной ужин. Нет, это она тоже сможет, но... Серая пыль, она никуда не делась. Она окружает тело пусть не коконом, скорее такой вот полупрозрачной оболочкой. И эта оболочка протягивается внутрь под кожу, а еще она двигается в такт дыханию. На вдохе расползается, а на выдохе сжимается, уходя под кожу. Татьяне сейчас плохо. Мы лишились дома и близких, и в целом вся ее жизнь переменилась, а потому ей отчаянно нужно дело, если понимаете, о чем я. И это вполне подходит. Она способна видеть тени и защищаться от них, и знает об этом мире побольше меня. Да, она слабее, как охотник, но исследование — это ж не про силу. А я подкину мысль Татьяне про антибиотики, про обычные и про другие. Если здешняя зараза приспосабливается к кромешной силе, то и антибиотики должны. Их ведь из плесени получали, коль память не обманывает. А плесень вполне может быть кромешной. Ну, это мне кажется, что может. Тьма откликнулась на зов. И призрак выбрался. А Николя замолчал и глянул так с прищуром. «Видите их? Не то чтобы полностью. Скорее такое вот... колебание воздуха. Знаете, бывает, когда жары воздух раскаляется. Только теперь он слегка такой... темный». Это было сказано с сомнением. «Но в целом, если приглядеться, да, пожалуй». Призрак галопом проскакал по палате, время от времени останавливаясь, чтобы обнюхать стены. При этом он покошачьи фыркал, а у порога и головой затряс, заворчал. «Там защита?» — я указал на дверь. «Да, Михаил Иванович помог». «Ну да, если приглядеться, то видно, что порог светится, и на окнах будто щит. Смотреть на это неприятно, и я морщусь, отворачиваюсь. Что я понимаю в болезнях?» «Ну, занозу вытащу, рану перебинтую. Пулю опять же выковырять смогу, был и такой опыт, но так-то...» Тьма на мой молчаливый вопрос оседает на несчастном облаке пыли. Одно поверх другого, и снова ничего. «Обидно, кажется, от меня тут пользы немного, а ведь Николя рассчитывал». «Скажите, а вы не пытались понять, кто составил тот рецепт, эликсира номер 5?» Тьма проникает глубже, и человеку не совсем это нравится. Движения его глаз ускоряются, ресницы дрожат, и Николя делает шаг к постели. «Погодите, я выставляю руку, мешая приблизиться. Ему все одно не поможешь. Тень пытается понять, что с ним изнутри. Они способны проникнуть в человека? Честно говоря, я и сам не знаю, на что они там способны, но думаю, да, и внутри... Тьма – тварь древняя, и людей она изучала по-всякому, в том числе изнутри. Правда, многое подзабыла. Любопытно, и да, в свое время я пытался добиться, чтобы Богдан познакомил меня с тем, кто дал ему рецепт. Я хотел кое-что исправить. Потом, когда начал замечать неладное... В общем, он отказался. Он сильно изменился, но это видно теперь, спустя время». «Знаю такую штуку. Живешь, вот живешь, кажется, все обычно и стабильно, и ты такой же обычный и напрочь стабильный, а потом хлоп, и отражение в зеркале вдруг меняется. Седина там, второй подбородок проступает, уши оттопыриваются, и нос почему-то становится огромным. А потом понимаешь, что не только во внешности дело, что сам ты стал другим, и те, кто вокруг». Когда же все закончилось и Богдан погиб, стало поздно. Первые полгода я провел в монастыре, там мое состояние пытались стабилизировать. Как-то удерживали разум и благодаря монахам я сумел его сохранить, как и дар. Свет выжег заразу, но гореть больно. И я физически не мог думать ни о чем, кроме этой боли. Николя замолчал, а я видел человека глазами тьмы. «Интересно. Тело чистое, а вот в голове...» «У него в голове что-то», — сказал я и ткнул в черепушку. «Если повернуть на бок, не окочурится?» «Нет, давайте я...» «Так вот. Потом, когда мне дозволено было покинуть стены, я оказался заперт в госпитале. Условия освобождения сперва были довольно жесткими. Я даже жил здесь, в одной из палат. Полагаю, Карпий Страдыч опасался, что за мной придут. Или надеялся». Почему бы и нет? Хороший ведь повод достать тех, кто придет. Кожа у человека влажная, какая-то скользкая, как у жабы. А вот пятно становится явнее. Здесь я нащупываю место. Тут, если глубже, как бы такое зерно, а от него в мозги тянутся нити и что-то там в них делают. Позвольте, вы смотрите. Я попытаюсь нащупать, но если увидите, что оно реагирует на силу, скажите... Сила Николя полилась тончайшими ручейками, которые медленно просачивались сквозь кожу, попадая в кровь, и я видел, как они пробираются под черепушку. Тварь замерла. Тьма может ее сожрать, но тут не факт, что успеет до того, как эта пугань мозги скрутит. Тогда не будем спешить. Я хочу попробовать один маневр, но мне нужно время. Постараюсь охватить весь объем. И да, кажется, есть. Надо же. Он замолчал на мгновение. «Повреждения такие едва заметные. Отмирание групп нервных клеток, но да, нарушение функции железистой. Ничего не понимаю, но слушаю внимательно. «Умный он человек. А что дури натворил, так бывает. К вам никто не пришел?» «Нет, хотя вру. Была беседа с отцом Богдана. Тяжелая весьма. Я рассказал все, как было. Я ощущал свою вину, хотя он не стал винить. Но от этого не легче. Богдан, он и вправду был моим другом. А его убили». Зеленая сеть сплеталась вокруг темного пятна и таким коконом. «Я поставил метки и теперь смогу влить силу, если...» Он не успел договорить. «Я ничего не делал, никто ничего не делал, но эта дрянь в башке вдруг рванула, раскидывая темные корени отростки, каждый из которых дотянулся до метки Николя и всосал ее. Что за...» Человек захрипел, запрокидывая голову, его веки приоткрылись, обнажая налитые кровью белки глаз. Вспухли сосуды по обе стороны шеи, а губы приобрели лиловый оттенок. Тварь же, сожравшая силу, поспешно отступила, сматываясь в крохотное зернышко. Вот только на каждой такой метке появилась по-новому. Человек осел на кровать, снова превращаясь в подобие мертвеца. «Это что было?» В голосе Николя сквозила растерянность. «Не знаю, честно», — ответил я. «Мне кажется, что тварь почуяла вашу силу и забрала ее, а потом она как бы стала маленькой, как шарик. А на месте ваших меток возникли новые шарики. Я могу попробовать...» «А ведь случай хороший, отличный просто случай. Вот только сделать все тишком не получится. Верить или не верить? Хороший вопрос». Николя доложит Карпу и Стратычу, тут и гадать нечего, но и без союзников мне не обойтись. Это я уже понимал. Значит, вопрос лишь в правдоподобном объяснении. «Не стоит», — Николя покачал головой, — «оно ведь живое. В какой-то мере неразумное точно, но не знаю, как будто червяк, ну типа глиста, я определился с восприятием, только глисты в животе, а...» «Паразиты порой встречаются не только в кишечнике», — Николя задумался. «А ведь, если так, допустим, то облако — это споры. Споры попадают в тело. Твари кромешные не могут долго пребывать в нашем мире без привязки или физической оболочки. Но вместе с тем, споры — это не совсем живое существо. Они попадают в организм и сосредотачиваются в мозгу. Хотя... возбудитель бешенства как раз добирается до мозга, чтобы его и некоторые черви. И главное, говорит спокойно так, не спеша убрать руки. Мне от мысли, что в мозгах червяк завестись способен, жутко стало. Желание появилось не то, что от этого болезного отступить, но вовсе убраться из палаты, а то и из флигеля. Нет, я вижу, что зерна эти лежат, вовсе признаков жизни не показывая, но все равно гадость. Амёбы или грибы, скорее, если связь есть, то да, похоже на грибницу. В теории тогда споры, попав в организм, начали стремительно развиваться и вытягивать жизненные силы. В результате люди умерли. Но здесь или возбудитель изменился, или ему удалось попасть в мозг, или просто его задело самым краем, и доза была много меньше, чем у остальных. Тогда понятно. Возбудитель обосновался в мозгу, но при этом не убил носителя. Блин, даже слушать о таком тошно. «Мою силу он использовал для размножения, а ведь пациент стабилизируется», — отметил Николя. «Тело принимает силу, и показатели выравниваются. И я вижу ее поток, который бежит по крови, с ней мешаясь. Он сердце обнял прям от руки Николя, пошел, которую тот на грудь возложил, и выше». «Если так, то, возможно, создание это использует жизненные силы организма, чтобы развиваться самому. Оно стало больше? Да фиг его знает, я чешу подбородок. Оно раньше пятном было, а тут теперь как раз как...» Я прислушиваюсь к ощущениям. «Не больше, но точно как бы... ну, крепче, плотнее, вот и... да, а от тех ползут вон ниточки». От зерен на моих глазах выползали тонюсенькие, что пушок, нити. И на мой вопрос тьма ответила согласием. Она коснулась такой вот нити и всосала ее, а зернышко скукожилось и... И человек захрипел. «Не спешите!» Николя уперся руками в его грудь. «Погодите, у него нарушился сердечный ритм. Да он в целом-то покойник, ну как мне кажется. Нет, парня жаль, не без того. Но если он на одну штуку так отреагировал, то остальные убрать не выйдет. Загнется». «А я прикусил губу. Все-таки верить или нет? Тот прежний я никому не верил, разве что Ленке. Но сейчас надо решать, и не ради парня. Этот мне никто. Так удобный случай, не более. А если попробовать еще кое-что?» «Что именно?» Николя убрал руки и смахнул испарину рукавом. Лицо его покраснело и будто бы сдулось, а вот дышать он стал часто. «Я уже увидел, как высохшее зерно набухает снова, и ниточек становится больше. Так выходит, они связаны, и эти зерна не только новые твари, но и часть старой. Тронь одну, и остальные забеспокоятся. Скажите, а вы слышали что-нибудь о мертвой воде?» Глава 21. Чтобы пользоваться радиоактивной водой 6 пациентов ежедневно, вам нужно истратить около 100 рублей за аппарат и около 200 за радиоактивные соли. Эманатор состоит из металлического или стеклянного цилиндра емкостью 1-2 литра. В цилиндре, наполненном водой, подвешивается свеча, стержень из чистых радиоактивных солей. Спустя сутки вода будет импрегнирована количеством эманаций, необходимым для пользования одного пациента – 1000 единиц маше. Вода, выпускаемая через сифонный кран, должна быть немедленно выпита, ибо действие эманации быстро прекращается. Новинки медицинской науки. Ныне Карпий Стратыч похож на учителя, переживающего не самые лучшие времена. Прическа его пребывает в некотором беспорядке, усы выпрямлены иголочками, а вот рубашка несвежая и костюмчик такой поношенный. Из кармана выглядывает цепочка, да вот сам карман плоский, явно без часов. Слыхал, что иные для солидности просто цепку вешают. Рядом на лавочке, дополняя образ, стоит кожаный портфель с потертыми уголками. «У вас продается славянский шкаф?» Интересуюсь из-за спины, заставляя честного жандарма подскочить. И от газеты не уворачиваюсь, принимая заслуженный шлепок по лбу. Но сам виноват. Развели тут тайное, пароли, явки и этот вот свидание в ботаническом саду, которое словно в издевку. «Что за Савелий? Я ж могу иначе ударить!» произнес Карпий Стратыч с немалой укоризной. «Мне даже почти совестно сделалось». «Да вы вроде сдержанный человек, или нервы пошаливают. Куда ж без того, жизнь ныне сложная». Он подвинулся, предоставляя место. «А выглядите уже почти прилично». «Издевка или комплимент? Ладно, сочтем за второе. Надевать пришлось гимназическую форму, поскольку с года нынешнего и в славном учебном заведении, за которым мы с Метелькой чистимся, случились перемены, в том числе касающиеся внешнего вида гимназистов. С другой стороны, так я и вправду в общество вписываюсь. Тут же как, по одежке не только встречают, но и определяют социальное положение, да и в целом надо привыкать. Жмет, жалуюсь, раз уж слушают, и жарко в ней, еще в подмышках натирает. Слушайте, а можете издать высочайший указ, ну чтоб каникулы все лето длились? Карпий Стратыч смеется, и усталость из глаз его уходит, а потом он протягивает мне калач. «Я в ваши годы постоянно был голоден. Есть такое? Жрать хочется, если не все время, то почти. Николя просил выслушать вас и отнестись ко всему серьезно. Был весьма взволнован. Сколь понимаю, состоялась некая беседа. Так вот, лезть не стану, но от себя добавлю, что он хороший человек. Не сомневаюсь, просто не повезло попасть в неловкую ситуацию». «Ага, и?» «Ну, я так-то не осуждаю. Всякое случается. И работа на охранное отделение вас не смущает?» «Так я ж тоже вон на охранное, в том числе, пожимаю плечами. Оно, конечно, может где-то там, в верхах и западло, но, как по мне, кому-то надо и охранке помогать, чтоб порядок был. Я ж не уголовник все-таки. Ну, в смысле, не из тех, которые честные и по понятиям живут. И никогда-то таковым не был. Карп Евстратыч на этакое выступление только головой покачал. Смысл мне нравится, но над формой изложения, пожалуй, стоит еще поработать. Надеюсь, курс риторики поможет. Он достал из пакета второй калач. «Не кормят на службе?» – заботливо осведомился я. «Некогда. Николя рассказывал про взрыв в подпольной лаборатории». «Ага. А мне казалось, что как-то оно поутихло». «На самом деле и вправду поутихло после весеннего инцидента». Он в калач не вгрызался, но отламывал аккуратные кусочки, которые отправлял в рот, что дало повод некоторым не самым умным людям говорить о победе над новомировцами и прочими неблагонадежными личностями. «Что, бюджет урезать хотят?» «Хотели», — подтвердил догадку Карп Евстратыч. «Однако ночное происшествие доказывает, что революционные идеи вполне живы, как и бомбы. Грязные, к слову». «Это в смысле не из одной взрывчатки?» «Именно. Там прелюбопытное устройство. Две части. Одна классическая со взрывчаткой, а вот вторая содержит колбы с... сейчас». Он наклонился и поднял портфельчик, из которого и вытащил длинную пробирку, заткнутую пробкой из ваты и бинтов, которую и протянул мне. «Слушайте, а у вас там инструкции никакой не выдают, но вроде техники безопасности», — поинтересовался я, глядя на мутную жижу. «Какой техники?» «Такой, которая настоятельно не рекомендует таскать в портфелях колбы с непонятной хренотенью. Мне и брать-то в руки ее не хочется». «Не стоит волноваться, это стабилизированное стекло». «И пробка тоже? Все-таки беру». «Что сказать? Жижа, как будто воды мутной плеснули, такой с песком и мелкой глиной. Силой тянет, но не сказать, что пощутимо». «И пробка тоже? Все-таки беру». «Что сказать? Жижа, как будто воды мутной плеснули, такой с песком и мелкой глиной. Силой тянет, но не сказать, что пощутимо». «Пробка скорее для порядка. Там силовая прослойка». Карп Евстратыч наблюдает, как я наклоняю колбу в одну сторону, потом в другую. «А излучение тоже отсекает?» «Какое?» «Не знаю. К примеру, радиоактивное. Слышали?» «Конечно. Вы тоже приверженец идеи, что радиация полезна для организма?» «Чего?» «Я от такого заявления чуть колбу не выронил». «Давеча в медицинском вестнике была статья на эту тему. Переводная. На Западе ныне в большой моде кюритерапия. Там же сейчас, как это, ах да, писали, что радиоактивность помогает сохранять ясный ум, бодрость и счастливое настроение в течение всей жизни. Еще очень помогает при болях в сердце, мигренях, истериях и в целом нервозность». «Серьезно? Я сам, признаюсь, приобрел радиатор. Это вода радиоактивная. Надо бы принимать трижды в день». Появилось желание постучаться лбом о лавку. Или постучать чужим. Но выходит, честно говоря, дороговато. Хотя утверждают, что в отличие от Куваки, там действительно содержится радий. На Фонтанке лавка открылась, там многое есть. И пряжки, и зубная паста обещают, что зубы становятся белее и целее. Косметика для дам. Дурдом. Я подумываю вовсе приобрести эманатор, хотя, конечно, цена заставляет задуматься. Но супруга очень вдохновилась. «Вылейте», — посоветовал я, — «и закройте эту богадельню к чертям собачьим, пока народ не подравился. Радиация опасна, она рак вызывает, и жизнь сокращает, и дети уродами родятся, если вообще будут». По взгляду вижу, не верит. «Дайте вон Николя задание, пусть проверит, но не пейте, хорошо? Я к вам привык, с другим могу и не сработаться». «Нет, у одаренных организм, конечно, крепкий, но не настолько, чтобы всякой хернёй его целенаправленно травить. Я вообще это примера ради сказал. Для той же радиации стекло не преграда, и вы ее не ощутите. А вот эта дрянь тоже излучение испускает. Силовое». Я поднял колбу. Муть унималась, и содержимое ее расслаивалось. На дно ложился плотный бурый осадок, чуть выше которого образовывался желтоватый маслянистый слой, а еще выше – тонкая полоска полупрозрачной то ли воды, то ли не воды. Но силой от пробирочки тянуло. призрак вот сунулся поглядеть, свистнул, щелкнул клювом и умчался круги наматывать. Нет, не просто так носится, но приглядывает за окружением. В этой части сада ныне пустовато, но мало ли. Да, пожалуй, оно опасно. Запоздало спрашивает, но я лишь плечами пожимаю. Без понятия. Для меня вряд ли сила ощущается кромешная, но такая слабая. Могу обезвредить, надо. Это ваш образец, махнул Карпий Стратович, прочие в лаборатории. И чё говорят? Наличие у жандармерии собственных лабораторий нисколько не удивляет. Говорят, что в этих колбах содержится сырье с той стороны, такое, знаете, которое на фабриках получают после первичной обработки. Киваю. Помню, и вправду, там машины все перемалывают в крошку. А жидкость? Маслянистая, при взбалтывании облепляет каждую частицу, кроме того, увеличивая энергетическую проводимость. Взрыв раскалывает колбы и раскидывает эту... землю далеко. Частицы мелкие, они не способны убить сами по себе, однако, попадая под кожу, вызывают сперва раздражение, а после уже и язвы. Хуже всего, что целители мало что могут, поскольку их сила плохо управляется с ранами, где есть заражение кромешной силой. Вот погонь! Это я и сказал, и Карпий Стратович кивнул, соглашаясь. Силу из пробирки я вытянул, саму потряс, потом вытащил пробку и вылил дрянь на землю. Призрак метнулся, понюхал и, недовольно фыркнув, умчался к кустам. «Их ведь можно сделать много, да?» — уточняю. «Причем не обязательно быть магом». «Именно, в лаборатории удалось восстановить примерный состав. Обычные компоненты — масло, вода, а молотое сырье с фабрики добыть несложно». «Я думаю, вон в машинах оставалось прилично. Земля ведь налипала и на валы, и на стенки. Соскреби в банку и выноси. Обыскивать же не обыскивают. Зачем? Кому в голову придет эту грязь выносить? Ее не продашь так, чтобы был смысл рисковать». «А ведь если добавили каких гвоздей нарезанных, задумчиво произношу, ваши склонности меня пугают, молодой человек». Карпий Стратович попытался пошутить, да выходит плохо. Металлические обрезки там тоже имелись, в подпольной лаборатории. Киваю. И снова задумываюсь, впрочем, ненадолго. Тут я им не помощник, но у меня другое дело. Вот, я в прошлый раз не рассказал. Я вытащил из-за пазухи сверток, который передал Карпию Стратовичу. Вы ж знаете, зачем мы ездили. Туда, где я рос. В общем, кое-что удалось найти. В подвале. У отца была тайная лаборатория. На кровь заклята, поэтому можете не лезть. Сами все равно не откроете. Сверток небольшой. Батистовый платок Татьяна вышивала. Но она сама его и предложила. И заворачивала эти вещицы тоже она. Отец, как мы полагаем, похитил этих людей. Карпий Стратович аккуратно развернул платок. «Мужчина в возрасте, скорее всего, дарник, специалист по работе с камнем. Мы нашли обломки огромного каменного артефакта, здоровущего такого, с рунами, местами. Пока не обломки, но обломки предоставим, такие, чтоб почти в пыль, чтоб ни одна падла не смогла восстановить. С ним двое, мальчишка-гимназист, вот пуговицы с шинели, вдруг знаете откуда, и девушка постарше будет, это ее медальон». «Знаю, что мало, но вдруг получится найти». «Получится», — тихо произнес Карпий Стратович, и лицо его окаменело. «Это Глыба, его так прозывали. Глыбов Вереслав. Вы его знали? А вот это новость». «Тела?» — сухой жесткий вопрос. «Позже передам, а не там. Сами понимаете, привести возможности не было». Кивок. «А я, в свою очередь, прошу. Расскажете о них?» Карпий Стратович явно знал этого Глыбова, и потому вперился взглядом в эту вот пуговицу, застыл, плечи чуть поникли и в целом... Старый знакомый, он пропал 1,5 года тому, вместе с семьей, и да, мы приятельствовали, так часто и не встречались, все-таки у каждого своя жизнь. Ко мне обратилась его сестра, тогда-то я и узнал о пропаже. Странная история, да нельзя странная. Он позвонил сестре, сказал, что отбывает с семьей в Галштинию, что ему предложили новую работу и что на некоторое время он исчезнет, но беспокоиться нет нужды. И этот звонок весьма напугал Лёлечку, потому что не так давно она встречалась с братом, и ни о какой работе речи не шло. Она бросилась к нему домой, но квартира была пуста. Искали. Несомненно, Глыба не тот человек, который мог бросить все и уехать, тем паче, что у него имелись обязательства. Он действительно великолепный специалист, уникальный в своем роде, да и характер у него не тот, чтобы вдруг исчезнуть. Каменщики весьма не любят перемен. Напротив, он предпочел бы обычную работу какому-то там отъезду, тем паче, что границ Глыба не пересекал. Просто испарился и он, и его дети, а выходит, что там случилось? И вот как? Промолчать? Соврать? И Карп Юстратыч чует мои сомнения. Моя супруга была крестной матерью Анечки. Я имею право знать. Мы нашли проход на ту сторону, и там клетку, в ней мертвецов. Врать союзникам нельзя, но и всю правду не расскажу. Да и не нужна она им, вся правда. Отца там не было, записей каких-то не осталось, обломки артефакта каменного, кости тварей кромешных он... Мне кажется, он подозревал, что его ищут, и ушел, а их бросил. Да, возможно, хотел вернуться, но не успел, а возможно... «Не каждый способен убить. Иногда оставить проще». Карп Юстратыч бережно заворачивает края платка. «Вы ведь понимаете, что мне нужно туда попасть?» «Не сейчас. Я выдерживаю взгляд. Там есть вещи, которые касаются нашей семьи и только ее». И он не спешит отвести взгляд. И в этом взгляде многое. Но нет. Я готов сотрудничать с охранкой, но именно сотрудничать, а не подчиняться». «Хорошо», — Карп Юстратыч чуть наклоняет голову и в глазах мерещится насмешка. «Алексей Михайлович настоятельно рекомендовал в общении с вами не давить. Я бы не стал, но это, повторюсь, личное. Теперь еще и личное. И хочу сказать, что пусть я несказанно вам благодарен за помощь и в целом помню о долге, но ваш отец, коль он жив и действительно имеет отношение к случившемуся...» Карп Юстратыч нежно касается свертка. «Я сделаю все, чтобы он до суда не дожил. В последнее время наши суды порой излишне гуманны. Не стоит беспокоиться. Я сам даже помогу при случае. Мой отец был еще тем уродом, поэтому поверьте, никто из Громовых не станет о нем печалиться. Но у меня такое впечатление, что с ним тоже что-то случилось. Потому что исчез он быстро». В лаборатории остались какие-то приборы, книги вот из библиотеки университетской, еще камни разные, золото там. Если бы бежал, взял бы с собой. Сверток убирается в портфель. Тут интересно другое. Отец не был один. Или он кому-то помогал. Или ему кто-то. И это вот начиналось еще в университете. Я так думаю. «У вас есть кто-то, с кем можно бы поговорить? Желательно, кто понял бы отца там, ну или его однокурсников?» Карп Юстратыч поглаживает боковину портфеля и произносит задумчиво. «Однокурсники. Не уверен, что там все так уж причастны, а то с охранного останется влезть в дело с наскоку. Но все же полагаете, что есть причастные? Не знаю. Врать страсть до чего не хочется». Но началось это все не вчера и не позавчера. Вот что Громовы с Воротынцевыми не поделили. Отец с Воротынцевым, насколько знаю, водил дружбу. Да, дед их недолюбливал, но не настолько. Как он погиб? Тот Воротынцев, который приятель отца, знаете? Нет, пожалуй, что нет. Дела давние, но... Думаю, что там не только и не столько дружба, сколько общие интересы. Они ведь на севере побывали. Мать Мишки оттуда привезли. Что они там искали? Или надеялись найти? Кто проплатил эту экспедицию? Помнится, мне один умный человек говорил, что самый стойкий след финансовый. Дед точно не дал бы денег на то, что считал глупостью. А экспедиция на край света с риском для жизни глупости есть. Даже удивительно, что она состоялась и что отец с Воротынцевым в ней участвовали. Карп Юстратыч снова ущипнул себя за ус. «Экспедиция. С экспедицией, пожалуй, будет проще всего. Я действительно член Русского географического общества. Потому если экспедиция имела место быть, то данные о ней я найду. Хотя вот так не слышал. Стало быть, малая, скорее всего, организованная частным порядком, но как минимум разрешения выписывались и экспедиционные паспорта». Он снова задумался. «И давнее поддержал я. Еще до Мишкиного рождения. Значит, и отец, и Воротынцев были студентами. Потому как после учебы дед заставил папеньку вернуться в родной дом, а туда взял и послушал, зато начал какие-то совершенно новые опыты». «Студенты!» — Карпий Стратыч стиснул портфель. «Студенты по обыкновению своему весьма деятельны. Однако не настолько, чтобы у них хватило возможностей, да и способностей отправиться куда-то на север. И вот опять же любопытно. Это ведь дело не недели и не двух. С местными дорогами, вернее, с полным их отсутствием в некоторых местах, экспедиция растянулась бы на месяцы. И как тогда? Их ведь не отчислили за прогулы». «Был кто-то», — произнес я мысль, в принципе, довольно очевидную. «Кто-то, кто сумел собрать талантливых студентов». А отец был талантлив, с этим все соглашались. «Организовать их в тайное общество?» Карпий Стратыч скривился. «Вот почему люди наши чуть что-то какое-нибудь тайное общество сочиняют, а?» На этот вопрос ответа у меня не было. «Может, сперва оно тайным и не было», — ответил я. «Может, просто вот кружок там, научные эксперименты ставили сперва одни, потом другие». А там и третий уже на людях. С экспериментаторами частенько бывает, увлекающийся они народ. Что ж, если эта экспедиция была от университета, а так проще всего получить разрешение, то в архивах общества сохранятся копии отчетов. Карпий Стратыч поправил слегка засаленный манжет. И списки участников, в том числе и списки участников. Хорошо. Вот так поговорил с умным человеком, и кое-что прояснилось. Я выясню, список сокурсников тоже можно будет получить без особых проблем, как и список преподавателей, которые числились в то время. Да, это интересно очень. Только выражение лица сделалось до крайности хищным. А что до остального? Карпий Стратыч кивнул собственным мыслям. «Пока сложно сказать. В списках политически неблагонадежных этот ваш Роберт Данилович не значится. Говорю ж, с виду приличнейший человек. Учился, отметки отличные, характеристики тоже самые положительные. Отмечали его старательность и усердие. И еще во время учебы был принят на должность младшего целителя в госпитале Святой Матроны, который на набережной. Киваю, хотя не имею понятия, что там за госпиталь». Там прослужил без малого 3 года. Репутацию имел безупречную. Выдержал экзамен на звание целителя, и на этом все. Одним днем уволился и отбыл. Куда? Карпий Стратыч покачал головой. В заявлении указано, что в Тверь ухаживать за престарелой тетушкой. Но правда ли это, не скажу. Время нужно. К сожалению, пока я могу изложить лишь факты. Но направлю кого-нибудь, чтобы побеседовал с прежними коллегами. «Да и, в принципе, о наличии жены тоже достоверной информации нет. Если брак был заключен не в столице, а где-то кроме, то бумаги о его заключении будут у самого Роберта Даниловича. Тут нет центральной базы, в которую можно подать запрос. А пожениться можно и в какой-нибудь махонькой сельской церквушке, где на месте и повенчают, и свидетельство о том составят за подписью священника и какого-нибудь местечкового старосты». «Вы ж...» — гляжу на Карпия Стратыча искоса. «Вы же не будете против, если я пригляжусь к этому типу?» «Если только приглядитесь». Он поморщился и все же озвучил. «Очень вас попросил бы не убивать его пока. Думаете, что появился эликсир номер 6, который тоже решили испытать на одаренных? Не исключаю того». Карпий Стратыч поднял свой портфель. «Савелий, вы, безусловно, весьма щедро одарены от природы или от вашей покровительницы, однако прошу вас проявлять крайнюю осторожность. Если этот человек и вправду связан с алхимиком, а через него со всем, что творится в империи, Он единственная наша нить. А лаборатория? Была ж лаборатория. Вы ж проследили вроде, ну, куда ее вывезли. Вроде. В том и дело, что эту лабораторию не использовали. А когда начали... В общем, она вчера и взорвалась. Ага. Три раза. И? Карпий Стратыч, я почесал переносицу. А знаете, вы же мне никому не докладывали, ну, кроме Алексея Михайловича. Не докладывал. Карпий Стратыч поднялся, сунувши под мышку портфель. И не собираюсь. Вернее, вовсе уж не получится. Вы у нас прошли свидетелем, а после записаны в осведомители. Так часто делают. Все же начальство требует работы, плана по расширению агентской базы. Не переживайте, половина ваших революционных знакомых в них же числится. Так что, упусти я вас, это вызвало бы вопросы. А вот, опрочем, есть у меня подозрение, что не нужно привлекать к этому делу новых людей. Да и со старыми бы разобраться. Вот-вот, и у меня такое же чувство. Сквозит у них там в третьем отделении, и нехило. Поэтому еще раз прошу, аккуратней. А с водой чего? Уточняю на всякий случай, ибо Николя мое предложение всерьез не принял. Мол, сказки это все. С водой? Карпий Стратыч даже не сразу понимает суть вопроса, а поняв, отмахивается. Тут уж сами решайте, я не советчик, только... Главное, не заиграйтесь. Хороший совет, однако, актуальный в нынешних реалиях. Глава 22. Да, милостивые государи, живем мы с вами в Петербурге долго, коренными петербуржцами считаемся, и часто случалось нам проезжать по Сенной площади и ее окрестностям, мимо тех самых трущоб и вертепов, где гниет падший люд, а и в голову ведь, пожалуй, ни разу не пришел вам вопрос – что творится и делается за этими огромными каменными стенами? В. Крестовский. Покинув больницу уже в сумерках, Роберт Данилович остановился на ступеньках, явно задумавшись о чем-то своем, простым людям недоступном. Вот поморщился, видать, мысли были не из приятных, и распахнул зонт. С полудня город накрыла серая зыбь, то ли дождя, то ли той воды, что просто пропитывает воздух и все-то до чего дотянется. Небо набрякло, и косматые обвисшие бока туч почти легли на крыши. Такой погодой хотелось не оттираться в мокрых кустах, но сидеть за круглым столом, попивая чай. Поэтому не любовь моя к налюбезнейшему Роберту Данилычу, с каждой минутой, с каждой каплей, что падала за шиворот грязноватой рубахи, лишь крепла. Но вот он решительно шагнул со ступеней и неспешной походкой, как человек, которому торопиться вовсе некуда, направился к дороге. Чтоб его, если возьмет извозчика или мотор, то слежке моей конец. Нет, я вернусь завтра и с Мишкой, но обидно же, ей-богу обидно. Я ж второй час этого поганца караулю. Не спешит он, видите ли, рабочее место покидать. И вовсе не потому, что трудовое рвение выказывает. Скорее наоборот. В маленьком госпитале, который и госпиталем там назвать сложно, скорее уж этакий врачебный кабинет с расширенными функциями людей было изрядно. Тьма пробежалась по коридору, заглянула и в палаты, и в операционную, где еще пахло кровью, что и очень даже понравилось. А потом вот и нашего Роберта Даниловича отыскала. Он заперся в личном кабинете, где с немалым комфортом устроился на кожаном креслице с винно-красной обивкой. Роберт Данилович закинул ноги на стол, газетку развернул, отдавши четверть часа чтению. После изволил разгадывать кроссворд, тихо матерясь под нос, что слова стали загадывать заумные. И все бы ничего, но и читал, и гадал он как-то нервно, то и дело бросая взгляд на круглые часы, что висели над дверью. Как-то даже извлек собственные, верно решив, что эти больничные то ли спешат, то ли наоборот отстают. Дважды дверь дергали, трижды в нее стучали, пару раз снаружи доносился голос, звавший Роберта Даниловича, но тот и ухом не повел. Но вот как время подошло, поднялся и бодрым шагом направился из кабинета. И от человека, который бросился на перерез, отмахнулся небрежно так. Прелюбопытное он создание. И куда он направляется? В вечерней водяной мути город кажется размытым, ненастоящим. Я держусь позади, благо тьма и призрак нашего дорогого целителя не упустят. Он свернул и снова. Петербург – город красивый, но это если в центре. А вот стоит углубиться в хитросплетение каменных улочек, и вот ты уже словно в каком-то другом городе оказываешься. Тесном, темном, грязном. Здесь еще есть мостовые, и скопившаяся за день вода пускает по ним нити ручьев. Дома жмутся друг к другу, словно надеясь согреться, защититься от сырости, оставив ее вовне. Слепые окна, редкие пятна света. А Роберт Данилович в этом месте ощущает себя неплохо. Снова повороты в стылом, несмотря на лето в воздухе, проявляются запахи предместий, навоза, мочи и гнили. Куда бы он ни шел, место это явно не из числа приличных. Призрак свистнул и, нырнув в подворотню, выскочил с трепыхающейся тварью, которую и заглотил, не жуя. Где-то сверху раздался шелест не то крыльев, не то чешуи. Краем глаза я зацепил полупрозрачное слюдяное тело твари, что нырнуло в водосточную трубу. А дома становятся ниже. Окна меньше, уже. Здесь уже откровенно воняет, в том числе и химией. Значит, где-то там за чертой одинаково унылых домов скрывается фабрика или же заводец. А вот и перекрестие улиц. На углу торчит палкой одинокий фонарь. Даже светит, правда, свет слабый, мутный, только тени множит, как по мне. Роберт Данилович останавливается под фонарем, запрокидывает голову, чуть прикрывая глаза, потом морщится от света, да так и стоит. И чего ждет? Или кого? Ожидание дается непросто. Он сперва спокойный, с каждой минутой нервничает все больше. Сперва начинает притоптывать, потом часы достает и убирает. И снова не прошло и минуты достает. Откидывает крышку, пялится внутрь. Тьма тоже заглянула, но ее глазами я увидел лишь белесый циферблат и мотные светящиеся стрелки. Слышу и тиканье, а Роберт Данилович с раздражением захлопывает крышку и, нервно обернувшись, никак все-таки почуял тень, кричит. «Эй, где ты там?» «Не тень. Нервничает наш недобрый целитель. Неуютно ему здесь. Вон и запахи мешают. Платочек из кармана вытащил, да и прижал к насквозь благородному лицу, отгораживаясь. «Хватит играть! У меня не так много времени, чтобы тут торчать!» Тьма ощущает движение и пятится, прячась, хотя сейчас даже мне ее сложно разглядеть. «Дяденька!» Из подворотни выныривает мальчонка, обыкновенный в замызганной одежде, слишком большой для тщедушного его тела. Рукава закатаны, как и штанины, а вот ноги босые. Ну да, обувка, если и есть, то ее беречь надобно. «Дяденька, а это вы будете добрый доктор?» «Чего?» «Добрый доктор Айболит. Он под деревом сидит. Наш злится. Если вы, то вас велено привесть. Так веди! Приходи к нему лечиться и корова, и волчица. А сказали, что если добрый, то пятачок дадите». Пацаненок тянет руку и старательно скалится. Зубов у него нет, то ли молочные выпали, то ли просто выпали. «Да я...» Роберт Данилович замахнулся на затрещину, да пацаненок с легкостью увернулся от руки и сделал вид, что собирается бежать. «Ну, если не добрый, то сам иди». «Стой! На вот!» Роберт Данилович вытащил бумажник. «Чтоб тебя, и веди давай, если вздумаешь финтить!» Монетку пацан поймал на лету. «Не отставайте, дяденька, и поспешайте, а то ведь король ждать не любит». «Король? У нас тут батюшка-император помнится. Хотя сомневаюсь, что в этих катакомбах стоит рассчитывать на встречу с его императорским величеством». Пацаненок вел какими-то тропами, что протискивались между зданий, на первый взгляд построенных вплотную друг к другу, велись вдоль заборов и ныряли в дыры, которыми эти заборы зияли. И Роберт Данилович искренне старался не отставать. А обстановка вокруг менялась. Темнее, теснее и грязнее. И люднее, что любопытно. В полутьме людей не видать, но призрак, которого я дернул, велев держаться рядом, чуется, что без сопровождения здесь гулять чревато, ощущал их присутствие. Да и из сырой мглы то тут, то там долетали голоса. Запахи, порой прорывались блики костров, и тогда можно было различить размытые силуэты, что устраивались близ огня. Иногда тишину разрывали крики, когда возмущенные, когда наоборот радостные. Визгливый хохот сменялся такими же визгливыми рыданиями. А я уже понимал, где мы. Когда же из полумрака выплыло приземистое длинное строение, которое уходило куда-то в стылый дождь, чтобы уже там слиться и продолжиться в камне другими столь же уродливыми зданиями, окончательно убедился в своей правоте. Вяземка, чтоб тебя! Нехорошее место, такое, куда и днем-то соваться не следует, а уж ночью тем паче. И чем ближе подходили мы к домам, о которых даже я слышал, тем люднее становилось. «Стой!» Роберт Данилович сам остановился и руку вытянул. «Я туда не пойду». «Как хотите, добрый господин». Мальчишка сплюнул под ноги. «Дело ваше. А королю чё передать-то? А то же он ждать не любит. Вы и так не больно-то поспешали». Молчание и сиплое дыхание. Причем последнее за спиной. Я оборачиваюсь, чтобы увидеть, как из темноты вываливается косматый дикого вида мужик. Мутный взгляд его сразу цепляется за меня. И мужик рычит, а потом просто без объяснений шагает вперед, занеся руку. Чтоб! Я успеваю уйти в сторону, а тело просто падает. «Фимочка!» Тут же раздается женский вопль. «Фимочка!» К телу подлетает растрепанная баба, которая принимается хлопотать. «Фимочка, ты что же?» Я отступаю, а вот призрак клацает клювом, на лету рассекая вынырнувшую из темноты тварь, что поспешила вцепиться в пьяного. И тот ворчит, отзывается то ли на присутствие призрака, то ли на заботу, надоевшую матом. Он взмахивает кулаком, и баба снова вопит всполошенно и дико. «Падла!» Бас прокатывается по кругу. «Я вас всех!» Я иду дальше. Роберт Данилович решил продолжить путь. Значит, и мне надо. Может, не слишком безопасно, но как-нибудь да справлюсь. Главное, держаться в тени. Я сгорбился и потянулся к силе, окутывая себя дрожащим пологом. Может, исчезнуть как тени не получится, но внимание всяко меньше буду привлекать. Этот фокус Танька показывала. Точнее, пыталась. Для него силы нужны, а их у сестрицы не хватало. Впрочем, тут важно было принцип уловить. Я и уловил. Дом выделялся среди прочих уже тем, что двор его не заполонили остатки телег, доски, исколоченные из всего-то, что под руку повернулось шалашики. Не было здесь ни нищих, ни груд тряпья, которые тряпичники разбирали бы тут же, раскладывая на кучки поменьше. Зато у самого подъезда стоял автомобиль. Два. Грузовик ушел в глубокую тень, отчего и не был виден, а вот почти новенький, поблескивавший каплями дождя руссобалт, выглядел напрочь чуждым этому месту. «Охренеть, какое дежавю!» — сказал я призраку, что обежал двор по кругу. А вот Роберта Даниловича подвели к самому подъезду, после чего провожатый дважды стукнул. И еще раз, а потом трижды. Дверь отворилась. «Королю!» — важно произнес мальчишка, пятясь. «Во! Привел!» Роберт Данилович, а с ним и тьма, исчезли в подъезде. Я же пошел вдоль стены. Блин, смешно будет, если он сюда за дозой какой-нибудь дряни приперся. Хотя... нет. Наркота – это тоже бизнес, и с клиентоориентированностью там все отлично. Коль есть деньга, то и на дом доставят, с поклоном и всяческим уважением. Деньга же у Роберта Даниловича была. Оказавшись внутри, он с интересом оглядывался. Впрочем, недолго, потому как новый провожатый махнул рукой, показывая, куда идти. А место ничего так жилое и со следами былой роскоши. Точнее, не роскоши, а как бы выразиться, приличности. Красная дорожка, светильники, даже статуя белеет вдалеке. Правда, из приоткрытой двери доносится дребезжание пианино и девичий смех. А там и вовсе в коридор выглядывает особа, вид которой не оставляет иллюзий о том, что на первом этаже дома разместился бордель. «Ой, новенький!» Девица довольно молода и, пожалуй, симпатичная. Она еще пудрится и укладывает волосы аккуратными локончиками, но само лицо одутловато. И мешки под глазами, а на груди сквозь пудру проглядывает синяк. «Это к королю!» Провожатый смотрит на девицу с раздражением. «Так и я к нему!» Одной рукой девица придерживает полы пеньюара, а другой — бутылку с шампанским. «Навестить!» И выгибается вроде бы соблазнительно, но лично меня пьяные бабы только раздражают. А вот провожатый зависает ненадолго, особенно когда полы пеньюара вроде бы сами собой расползаются, выставляя дебиловатое тело красотки. И та, чувствуя интерес, подходит ближе. Пальчики ее игриво касаются мужика, а потом и Роберта Даниловича. Вот только тот от прикосновения морщится и отступает. «У нее сифилис», — бросил он, снова загораживаясь платочком. «Чего?» «Французка». «Чего?» Девка прямо протрезвела. «Да врешь ты все!» «Недавно, поэтому явных симптомов нет. Хотя ты, скорее всего, знаешь или подозреваешь». «Врет, врет он все!» «Но весьма скоро Меркин тебе понадобится». Роберт Данилович окинул девицу насмешливым взглядом. «Советую присмотреть заранее. Тут дело такое. Важно подобрать тот, что будет смотреться естественно. Идемте. У меня и вправду времени немного». «Тварь!» Визг девицы ударил по нервам. «Да будь ты проклят! Да чтоб твои глаза жабьи повыпучивала! Чтоб руки отсохли, чтоб корень твой узлом завязала да не развязала!» Да уж, ругались здесь много из фантазий. А я себе поставил заметку помыться, как вернусь, дважды, и одежду перестирать с дегтярным мылом. Вот так пойдешь за приличным человеком, а он тебя приведет невесть куда. Король устроился на втором этаже. Снова тот же узкий полутемный коридор, лампочки светят через одну, но на полу ковровая дорожка. Но это с виду почище. «Явился!» Король сам выглянул, и сразу как-то стало ясно, что именно к нему Роберт Данилович и шел. «Долгёхонько ты добирался, Робертушка!» «Мы так не договаривались, между прочим. Может, и нет?» Король пожал плечами. Был он высок и крепок, и двигался пусть неспешно, тягуче, но так, что ясно было, это неспешность не более чем маска. Как и домашний стеганый халат с кистями. Халат наброшен поверх белой рубахи. На ногах тапочки, и сам король, похож на эткого доброго барина, уже раздавшегося от праздной жизни, обзаведшегося парой-тройкой дурных привычек и краснотой лица, но при этом сохранившего еще былую стать. «Но тебе и вправду охота мокнуть. Вон она, я эту погоду знаю, сейчас закапает». Оно и вправду закапало, невесомо будто бы взвесь набрала плотность, перерождаясь в долгий унылый дождь из тех, что могут идти сутки напролет. Холодно, мать вашу! «Садись вон, сейчас чайку принесут. Или ты кофею больше? Шоколаду? Хотя что это я? Тут надо что-то иное. Голодный? Ай, чего спрашиваю, наверняка голодный». Король поднял колокольчик и позвонил. А когда дверь приоткрылась, велел: «Принесите нашему гостю ужин». «Так-то да», — Роберт Данилович разом успокоился. «Уж извини за резкость, день сегодня нервный больно». «Бывает», — король кивнул и сам устроился в кресле. А мы огляделись. Ничего, такая комната с претензией. Обои по новой моде зеленые да с позолоченными цветами. Камин – самый настоящий огонь, горит, и тьма ощущает жар от него исходящий. На каминной полке красуются часы и фарфоровые балерины. Пол укрывает медвежья шкура, выделанная с головой. На лапах когти, в пасти поблескивают белые зубы, а стеклянные глаза ловят отблески пламени. Пара кресел и стол у окна. В комнату уже